Глава 21. От имени Алана. Стремительным шагом направляюсь в нашу с парнями башню, подальше от розовых соплей и единорогов, на которых обрек сам себя вчера вечером. Нет, я ни о чем не жалею и явно могу записать один. Ну ладно, два. Нет, три хороших поступка к очищению своей ауры. Но они все равно не перекроют и четверти того дерьма, что я обычно творю, чтобы вновь загрязнить собственные энергетические потоки. Но магия работает, мозги работают, тело подчиняется. К какому выводу мы приходим? Верно. Просто нужно было придумать какой-то рычаг давления на магов. Вот и все. О, Алан, тебя ограбили и забрали самое ценное, твою честь! Кричит на весь коридор Крис при виде меня. Ага. «Почти. Мимолетно смотрю на себя. Что не так? А, рубашку забыл прихватить. Вот это я сильно торопился. Решил провести благотворительную акцию для всех дурнушек Академии. Пусть хотя бы полюбуются издалека, раз потрогать никогда не смогут». Группировка девчонок, стоящих у одного из подоконников, смущенно ойкает и отводит спешно глаза после моих громких слов. «Вот такой Далтон мне больше нравится». Друг подходит ближе и приветственно хлопает по плечу. «А, рад, что вчерашний отпустил тебя, и ты вновь с нами». «Ох, Криса, отпустила ли? Или нет? Дано ли нам это знать?» «Не думаю. Несу откровенную дичь». «О, философ и теперь подался». «Ага. Надо ведь выбрать, чем заняться после учебы, дабы посильнее насолить папочке». «Хорошая мысль. Он точно будет в восторге. Но я бы на твоем месте все же вновь задумался о работе со мной». «Грис!» – восклицаю я. «Этот разговор у нас проходит далеко не в первый раз. Мне не хочется обижать лучшего друга. Да что там. Единственного человека, кого я могу вообще называть другом. Но мой ответ всегда категоричен. Я сразу решил, что занимаюсь нелегальными делами только пока учусь в академии. Самостоятельную жизнь я нацелен строить по-другому». «Что, Крис? Знаю я, что ты думаешь, о чем мечтаешь. Так ведь можно всего лишь иногда поднимать быстрые деньги, и все. На начальный капитал тебе отец все равно не выпишет долю из наследства». Пожимает плечами друг. «Да, не выпишет. И в этом-то заключается моя основная проблема». Мы заходим в общую гостиную нашей башни, и от прямого ответа Крис у меня спасают парни, в полном составе сидящие вокруг небольшого журнального стола. «Какие люди! Да без рубашки! Вы только посмотрите! Малыш Алан вчера психанул, оставил нас. А сам, я смотрю, не страдал, развлекался!» Ухмыляется Дик. «Да-да, завидую молча. Подхожу ближе и занимаю свое место. Что обсуждаем?» «Дело, что ж еще?» Загибает бровь Дейв. «И?» Спрашиваю в нетерпении. «Или мне нужно каждое слово тянуть из вас?» «Да нет», – неконфликтно отвечает парень. «Просто еще не все решили. Смотри, из того, что ты пропустил, самое важное. Выдвигаемся завтра. Не среди недели, как собирались вначале». Заказчик связался с папашей Дикой и сообщил, что лучше дня нам не дождаться. К тому же он и сам очень спешит и ждать лишнее время не может. «Так а если это чёс? Если он просто нас подгоняет, лишь бы ему было в кайф?» Скептически спрашиваю я. «Я не понял. Ты сейчас говоришь, что мой отец врет?» Дик тут же встает на дыбы. «Акстись, идиот. Я не его обвиняю, а клиента», — презрительно отвечает Дуралею. «Господин Пьянцы не в первый раз обращается к папе. Пока подстав от него не было». «Все бывает в первый раз». «Так, закончили. Переливайте из пустого в порожник, как бабки. Давайте сначала выслушаем все известные обстоятельства, а затем только будем философствовать». Резко прерывает нас Крис. «Спасибо». «Так вот, Дейв с утра сгонял на место и разузнал все необходимое нам. Прошу тебя, Дейв». «А чё он? Мы с Чарли собирались в этот раз. Мы же договаривались». «Спать и бухать меньше надо было. Когда ночью позвонил твой отец, ты только и сумел, что нам быстро пересказать и вырубиться на груди у одной из шалов». Зло отчитывает дико Крис. Да и банк этот Дэйву давно знаком. «Мы идем грабить банк? Не чей-то дом, как обычно?» Удивляюсь я. «Да. Да что ж это такое? Вы заткнете сегодня или будете слушать? Или мы только языками собрались здесь почесать?» Возводит глаза к потолку друг. «Продолжай, Дэйв, пожалуйста. Мы тебя все внимательно слушаем». Говорю я, как ни в чем не бывало. «Спасибо. Так вот, банк. Он находится в Субарбе, что 30 километрах езды на машине к северу от столицы. Несмотря на относительную близость к большому городу, там, в Субарбе, провинция провинцией. Но нам это только на руку. Банк маленький, всего лишь один этаж. Основное хранилище тут же, чуть в глубине. Охраняют помещение два разжиревших охранника, у которых оружия-то даже нет. Так, только дубинки и рации. Сигнализация в основном хранилище присутствует, и, несмотря на свою примитивность, вполне себе может навредить. И если ее не отключить, туда быстро прибудет подмога. А день завтра и впрямь удачный. Алан, тот тип не соврал. Во-первых, по воскресеньям все жители Субарба сидят в местной церкви, а не ходят по банкам. А во-вторых, как раз завтра у них по графику приезд инкассаторов, которые и уполномочены открыть нужное нам хранилище так-то. Инкассаторы. Потираю задумчиво подбородок рукой. Это значит еще дополнительные свидетели и далеко не такие безобидные, как охранники. «Да, ты прав», – отвечает мне Крис. «Но по-другому никак. Сотрудники этого банка настолько убогие, что им даже не дали полномочий для того, чтобы попасть внутрь основного хранилища, только обслугу мелких сошек и доверили». «Ясно. Магию по-прежнему не хотите использовать?» «Нет, это не только наша прихоть. Пьянцы также настаивают на том, чтобы мы действовали исключительно как простаки. Тогда в первую очередь и будут подозревать не магов». «Ок. Отлично. Действуем по заранее обговоренному плану». Крис обводит всех глазами, ища согласие на наших лицах, а затем поворачивается ко мне. «А помнишь, что именно нужно брать?» «Так точно, командир». «Хорошо. Что ж, тогда все свободны. Но имейте в виду, не бухаем. Трахаться можно». «Да, папочка». Ехидно отзывается Дик. «А ничего, что это я как бы вам дело подогнал, а? А ты тут выпендриваешься и строишь из себя большого босса». Крис резко подходит к парню и нависает над ним. «Так строй сам. Я не против. Но что ты уж частично обосрался. А мы только на стадии планирования». Дик поджимает губы, но предпочитает ничего не отвечать. Молча разворачивается и уходит, подцепляя за собой Чарли. «Расходимся». «Мне-то два раза говорить не надо. На улице не лето, а в академии не сильно топят. Одеться очень хочется»,